Часть первая. Охота на меченосца. Глава первая. Борт фрегата Е-91 Devastation, орбита планеты Кедронии, 4КВ-67-3, звездная система Абеллары, 6 Сemprarii 416 года эры восстановления. Белое свечение ламп, все окружающие предметы отражают его стерильной белоснежностью своих изгибов и плоскостей. Даже лесенка индикаторов горит здесь холодными серебристыми линиями. Три ее верхние ступени уже не мигают, они по всей длине налились спокойным ярким серебром. Значит, общая физиология в норме. Вращенные в тело анализаторы не обнаружили прямых угроз и дисфункций. Ок. Три серебристых убедительных ок. Можно даже попробовать пошевелить рукой. Указательный палец, средний, потом осторожный дрейф локтевого сустава сквозь вязкий гель разгрузочного кокона. Локоть плывет, плывет и упирается в кишку теплого шланга, липкого пульсирующего шланга. Даже такая нагрузка избыточна для организма, три недели пребывавшего в абсолютном динамическом покое. Перед глазами вспыхивает гало цвета лососевого мяса, хоть что-то цветное. Пятая ступень индикаторов начинает мигать быстрее. Ну и пусть. Главное, что он вновь может управлять телом, контролировать каждое движение, усмирять волны дрожи. Сколько раз выходил он из транзитного состояния второго типа, столько же раз испытывал этот воинственный восторг самообнаружения. Говорят, что после полусотни стандартных выходов острота ощущений притупляется, а жаль. Мерцают седьмая и восьмая линии. Это, в свою очередь, обрадовались человеческому отморозку индикаторы коммуникационных способностей. Через 2-3 стандартные минуты он сможет произнести что-то вроде «У-у-у», через 10 тихо выругаться, выбрасывая за пределы сознания сонные ритмы кокона. Примечание. У каждой планеты своя продолжительность года, суток, часа, минуты. Для синхронизации используется значение земного времени, которое и принято как стандартное. Конец примечания. А через 20-30 вполне членораздельно потребовать у робота процедуры извлечения, синий коктейль и гигиенический комплект. Хотя, возможно, на кораблях службы коктейль и не синий. В многовековых замкнутых и хорошо финансируемых сообществах культивировали свою особую корпоративную эстетику, вроде всей этой серебристой графики перед глазами. Коктейль оказался рыжим, под цвет здешней звезды. Пока рыжая жидкость течет по пищеводу и щекочет желудочные рецепторы, голубоватый теплый раствор смывает с поверхности тела клейкий остаток геля-амортизатора. Кожные поры вспоминают свое предназначение, бледность отступает к ладоням и стопам. Карантинная служба уже переслала роботу восстановительного отсека перечень местных требований. И теперь отчетливый тихий голос знакомит новоприбывшего со списком необходимых антивирусных инъекций и подтвержденных лицензий на установленные в его тело устройства. Он почти не слушает. Согласно подписанному на арп-экране контракту, служба взяла на себя все его карантинные и визовые проблемы. Все без исключения. Перед отлетом техники службы дооснастили его тело своими агрегатами. Теперь пусть здешний резидент разбирается с местной администрацией, что из этого киборгенного фарша подлежит лицензированию, а что нет. Примечание. Киборгенный, то есть принадлежащий к классу техники, частично или полностью построенный на основе молекулярных тканей биологического происхождения. Конец примечания. А он, техноархеолог, специалист первого класса Александр Вольск, даже не знает функций и опознавательных кодов микроглобул и чипов, которые ему имплантировали. И не обязан знать, и не должен. И это тоже оговорено в контракте. Голубая жидкость больше не омывает его тело. Из отверстия в стене выпрыгивает манипулятор и ловко сворачивает пленку, которая покрывала душевую кабину. В зеркальной нише справа от него появляются полотенца, коробка гигиенического комплекта и одежда с характерным платиновым отливом. Бактерицидная ткань. Опять аллергия, пятна, свербеж. Он отгоняет мрачную мысль, как муху, даже машет рукой. Движение получается неуклюжим, рука натыкается на снующий манипулятор, тот предупредительно отскакивает. Голос робота меняет тональность с чиновничьей на приветливо-напряженную. На связи с вами сотрудник Джитау в ранге советника-представителя Вангельгела-младший. Вы готовы к контакту? Великую и ужасную службу предотвращения здесь называют Джитау, замечает для себя техноархеолог и опережает следующий вопрос робота. Готов, но если можно, без ТВС. Примечание. ТВС — система визуального контакта с двумерным плоским экраном. Конец примечания. На краю видеопанели вспыхивает тонкая желтая полоска. Визуальный контакт блокирован, зато появляется голос. Он звучит в голове археолога. Робот перенаправил аудиосигнал на личный коммуникатор Вольска. Сволочь, голова еще не готова к подчерепным голосам и вибрациям. Голова нестерпимо зудит изнутри. Археолог пропускает начало приветствия. Самочувствие. Гела-младший придерживается литературных словоформ всеобщего языка и слегка шепелявит. Шамочувствие, ага. Спасибо, все в пределах нормы. Сколько процедурят на карантине? Процедурят. Кажется, советник-представитель пробует нездешнее словечко на вкус, а распробовав, информирует 36 стандартных часов, что примерно соответствует 42 местным. Под гарантией службы вам открыли зеленую линию. Самую зеленую? Зеленее не бывает, принимает подачу Гело. Оказывается, местные джентльмены плаща и кинжала дружат с юмором. В отличие от тех мрачных барбосов, которые готовили его к полету на арп-экране. Я вам признателен, Вангель. Вольск доводит до максимума теплоту в своем голосе, до последнего деления на невидимой акустической шкале. Не стоит, Александр, будем работать вместе в одной команде. Автоматика корабля подтвердила, что физиологические параметры ваших коллег тоже в норме. Я рад. Приятные люди, особенно леди Вэй. Она любит морковный фреш. Скоро сможете обменяться предполетными впечатлениями. Это радует. Кстати, морковный фреш — редчайшая гадость. А у нас считается деликатесом. Отцы нашей колонии начали инвестировать в овощные плантации только после войны. Живете на синтетиках? Преимущественно. Цу. Это не здорово. Да, но жить можно. Одна просьба, Вангель. Слушаю. Я бы хотел получить учебный комплект местного наречия. Это важно для моей работы. Вас не снабдили имплантантом с функциями переводчика? У меня стандартный пакет. Так в чем? Стандартный пакет не синкомит локальный и молодежный сленг. Что он не делает? Это тоже сленг. Что-то юмористическое, да? Вот именно, юмористическое. Так у вас есть учебный комплект? Никогда не слышал о таком. Мы небольшой молодой мир. Языковой барьер почти неощутим. Нашей колонии всего 90 лет, она имеет тесное общение с опережающими планетами. Мы тут смотрим весь базовый развлекательный контент с Земли и Альфы-Альфы, все модные сериалы. Ясно. И как здесь обращаются к незакомплексованным девушкам? Так же, как и на арп-экране. Так вот, о девушках. О незакомплексованных, как вы интересно выразились. Здесь, так сказать, несколько консервативное отношение к сексу. Например, если наши обыватели узнают, что вашей супруге еще нет 16, к вам могут отнестись недоброжелательно. «Брико», — определил археолог, — на арпекранском молодежном сленге это означало «полный отстой». «Традиции малых миров вы должны понимать, разумеется. И какой же здесь брачный минимум? 17 стандартных. ЦУ. И еще, для половых отношений с клонами — у нас необходимо специальное разрешение администрации. С управляющей планеты? Нет, здешней администрации. Все равно, бедные-бедные клоны. Им здесь не все доверяют. Были случаи бунтов на старых рудниках. Восстание клонов? Шахтерские легенды? Не совсем. А вы, значит, не в курсе? Историю нашего мира вам должны были записать на внешний коммуникатор. Они записали, конечно же, но... Не было времени детально ознакомиться. Понимаю, теперь будет. Да, теперь будет. То, что записано на вашем коммуникаторе, это не официальная версия, которую здесь изучают в школах, а настоящая история. Намного отличается от официальной. Скажем так, значительно. Добрые традиции малых миров? Вы должны понимать. Да, конечно, я внимательно ознакомлюсь, Вангель. Это будет не лишним, Александр. Наш мир... Входил когда-то в мятежную федерацию Нолы, и до сих пор у нас не все просто. Я подготовлю для вас справку о здешних запретах и обычаях. На всякий случай. Перешлю ее вам через 12 часов. — Спасибо, вы окажете мне услугу. Одна вот поправочка. Моей законной супруге уже исполнилось 17 стандартных лет. У нас чиновники фиксируют возраст по-арпекрански. Арпекранский год на 3,5 стандартных месяца длиннее земного. Такая вот путаница. В наших канцеляриях угнездились патриоты. — Извините. — Все хорошо, Вангель. А как вы считаете, что-либо еще в моей грешной биографии способно раздражать жителей вашего малого мира? — Полагаю, что нет. В голосе Гела-младшего появляется неуловимая интонация, которую Вольск начерно расшифровывает как легкое раздражение. Отмечу, кстати, что наш малый мир мы называем Кедронией. Кедрония, да, я знаю, красивое имя. Рад, что она вам тоже нравится. Мы очень любим наш мир, Александр. Может, это вас удивит, но патриоты свели гнезда не только в арпекранских канцеляриях. Отдыхайте, изучайте файлы предварительного ознакомления. Стыковка фрегата с карантинной станцией предполагается через 3,5 часа. Стандартных? Нет, кедронийских.